Глава 13. Тревога. Тильда начала нервничать. Виола не возвращалась уже слишком долго. За это время можно было исследовать содержимое сотен мусорных баков. Фима и Лиля умяли все булки и ушли на общую кухню мыть посуду. А Тильда, точно приклеенная, стояла у окна, глядя на пустые дорожки и площадь перед университетом. Тревога в ее душе все усиливалась и мгновенно превратилась в панику, когда тишину пронзил вой сирены. Тильда выскочила из комнаты, чуть не сбив с ног возвращающихся с чистой посудой соседок, и помчалась вниз по лестнице к выходу из общежития. Открыть входную дверь сходу не получилось. Лихорадочно подергав ручку, Тильда обернулась к вахтерше за стойкой, следившей за ее действиями с неодобрительным видом. «Мне выйти нужно», — извиняющимся тоном пояснила Тильда. «Откройте, пожалуйста». Вахтерша, женщина неопределенного возраста и внушительных габаритов, не двигаясь с места, процедила. «По сигналу тревоги двери запираются автоматически. Студентам запрещено выходить». «Что? Но мне надо, у меня сестра пропала». Тильда вновь дернула ручку двери и, понимая, что этим ничего не добьется, поплелась назад к лестнице. Возникла идея подняться на крышу. Все-таки оттуда можно было увидеть куда больше, чем из окна. И тут же Тильда подумала о Якуре, вспомнив, как часто они вдвоем забирались на крышу интерната в Заполярье, где друг проводил свои шаманские обряды для привлечения внимания небесных духов, которые, по его мнению, усмиряли зло. Якур всегда знал, что делать. Надо срочно сообщить ему об исчезновении Виолы. В том, что сестра именно исчезла, а не прогуливается по территории университета и не спряталась где-то, чтобы поплакать в одиночестве, Тильда даже не сомневалась. Интуиция подсказывала ей, что с Виолой стряслось что-то плохое. Ведь и Якур об этом предупреждал. К сожалению, Тильда не знала, где его искать, кроме того, что комнаты парней располагались в правом крыле здания. Она направилась к лестнице слева, но не успела подняться. Толпа студентов, встревоженных звуками сирены, хлынула ей навстречу. Все спешили к стойке вахтерши, желая выяснить, что произошло. В вестибюле мгновенно стало тесно. Тильда огляделась и заметила Вальгу. Он громко и сердито говорил по телефону, стационарному аппарату, стоявшему на стойке. «Срочно соедините меня со Сказовым или со Звездовым!» «В смысле не положено? Я Вальга Звездов, понимаете?» «Что значит нет?» «Тогда отключите блокировку двери, я сам их найду!» «Как?» «Дайте же хоть кого-нибудь из руководства, я хочу знать, что происходит!» Не добившись желаемого, он швырнул трубку на рычаг, и телефон тотчас зазвонил. Вахтерша потянулась к нему, но Вальга, находившаяся с обратной стороны стойки, опередил ее. «Да!» — рявкнул он, сжав трубку с такой силой, что захрустел пластик, и тотчас гнев в его голосе сменился почтительным смирением. «Да, отец». Некоторое время он молча слушал и кивал, потом передал трубку нетерпеливо переминавшейся с ноги на ногу вахтерши, повернулся и направился к лестнице, рядом с которой стояла Тильда. Сокурсники расступались перед ним, не осмеливаясь заговорить. Хотя, судя по любопытным взглядам, им не терпелось спросить, что стряслось. Заметив Тильду, Вальга остановился, приветствуя ее и еще кого-то за ее спиной. Оказалось, к ним сквозь толпу пробирался Якур. В третьем отсеке проникновения за барьер. Оттуда только что доложили отцу. Нарушителей трое. Неизвестная женщина лет 30, машинист тепловоза Виктор Зарубин и студентка-первокурсница Виола Санталайнен. Предполагают, что Виолу похитили. Вальга яростно потер обод на лбу и выругался. «Черт, эта штука лишила меня всех способностей! Я бы в два счета схватил этих мерзавцев, но ничего не могу сделать. А наши не погнались за ними, боятся ступить за барьер, они без приказа с места не сдвинутся». Тильде показалось, будто множество мельчайших иголок вонзилось в кожу по всему телу. Она хотела было сказать, что Виола попала в беду по ее вине, но не успела. Вальга устремился вверх по лестнице, коротко бросив: «Идемте». Втроем они поднялись на третий этаж и прошли по пустому коридору. Похоже, все студенты собрались внизу и осаждали вахтершу, пытаясь узнать причину срабатывания сигнала тревоги. За окном в дальнем конце коридора открывался вид на ангар и часть бетонного забора с большими голубыми воротами, перекрывавшими рельсовый путь. Возле ангара суетились люди в темно-синих костюмах с золотыми знаками отличия на погонах и лацканах. Их было довольно много, едва ли не больше, чем студентов, собравшихся в вестибюле общежития. И на преподавателей они походили меньше всего. Скорее уж, на военных или спасателей. Слаженные действия выдавали привычку работать в команде, а быстрые четкие движения свидетельствовали о немалом опыте, полученном в экстремальных ситуациях. Пригнувшись к земле, они изучали местность перед ангаром, что-то измеряя и фотографируя. Над ними возвышался скала. Тильда узнала его по коротко стриженным седым волосам и квадратной фигуре. Он жестикулировал, отдавая приказы. Несколько человек открыли ворота ангара и вошли внутрь, а вскоре вернулись и обступили скалу, докладывая что-то. Тот изменился в лице и размашистым шагом направился к ангару, а за ним проследовали все остальные. Через некоторое время со стороны главного корпуса, которого в окно не было видно, появились медики с пустыми носилками и тоже вошли в ангар. А еще через несколько минут они вынесли оттуда чье-то тело. «Зарубин!» — вскрикнула Тильда, прислоняясь лбом к стеклу. «Видите? Это же Зарубин! Он что, мертв?» Якур и Вальгана валились на подоконник, вглядываясь в человека на носилках, размещенных на траве у входа в ангар. Один из медиков склонился над пострадавшим, приложил салфетку к его голове, и белая ткань мгновенно пропиталась красным. «Кровь!» — Тильда ахнула. «Виктор ранен. Но как? Ты же сказал, что он ушел за барьер!» Она с недоумением взглянула на Вальгу. «Сам не пойму». Тот, хмурясь, пожал плечами. «Где же тогда Виола?» Тильда привстала на цыпочки, желая увидеть, что происходит внутри ангара, но расстояние было слишком велико. Единственное, что удалось разглядеть, так это отсутствие поезда внутри. «Странно как. Виктор здесь, а поезда нет», — произнесла Тильда, холодея от внезапно возникшей догадки. «Раз Зарубин не ушел за барьер, но его там видели, значит, кто-то другой сделал это, приняв его облик». Тильда встречала в своей жизни двух таких мастеров перевоплощения. Одного 2 года назад в Заполярье, когда жила в интернате, а второго в прошлом году в своем городе. Первый точно был мертв, насчет второго у нее были сомнения. Неужели это он? Выжил все-таки. После того, как в прошлом году полиция обнаружила несколько трупов в торговом доме на Чернавинском проспекте, Тильда, со слов подруги Дашки, узнала, что 2 из банды Этерноктов, обосновавшихся там, сбежали. Она надеялась, что никогда больше с ними не встретятся, но похоже на то, что судьба распорядилась иначе. «Марк. Его звали Марк», — вспомнила Тильда. Марк Святозарович Костин был сыном мастера, создавшего общину, а затем погубившего всех, кто в ней состоял. Выжил лишь Вадима. Он работал охранником в интернате. И, продолжая черное дело своего наставника, уводил детей в ледяное подземелье, где обитал повелитель смерти, он же темный властелин, он же Кощей Бессмертный. Или же, как высокопарно окрестила его предводительница Этерноктов Бажена Блаватская, Аздемониум. Уж не Блаватская ли была той неизвестной женщиной, которая увела за барьер Виолу? Но как? Как она осмелилась проникнуть на территорию Люцифлюсов? Нет, Тильда ее достаточно хорошо знала и была уверена, что эта хитрая особа ни за что не пойдет на риск, если можно послать кого-то другого, например, Марка. Догадки одна за другой, возникавшие в голове Тильды, словно пазлы, сложившиеся в правильной комбинации, составили, наконец, довольно правдоподобную версию произошедшего. Бажена отправила Марка на территорию университета, где он напал на Зарубина, приняв его облик, и каким-то образом уговорил Виолу сесть в поезд, а потом увез в подземелье. Там, уже вместе с Блаватской, все троем, они ушли за барьер. Вполне возможно, что именно так все и случилось, но оставались вопросы, и самым главным из них был тот, для ответа на который у Тильды не имелось ни единой догадки. Зачем Блаватской понадобилась Виола? Или выбор жертвы для похищения был случайным? Может быть, Виола просто подвернулась Марку под руку, когда пошла искать свою ветку оберег? Или же на месте Виолы могла оказаться любая другая студентка из вуза Люциплюсов, если бы Тильда не промолчала, увидев сосновую ветку в мусорном мешке? Суета за окном продолжалась. Один из медиков подошел к скале и что-то сказал ему. Двое других накрыли Виктора белой простыней. И это могло означать, что они не обнаружили у него признаков жизни. Скала отдал какой-то приказ, обращаясь к людям в синих костюмах. Те подняли носилки и понесли куда-то. «Это я во всем виновата», — мрачно произнесла Тильда, цепляясь за подоконник от внезапно накатившей слабости. «Что? При чем тут ты?» — удивился Вальга, а Якур прищурился, сдвинув черные брови к переносице, словно догадывался о чем-то. Тильда рассказала им о ветке обереги и о своих догадках насчет Бажены и Марка. При этом пришлось объяснять Вальге, кто такие эти двое, поэтому рассказ получился длинным. Закончив, она внутренне сжалась, готовясь услышать осуждающие высказывания друзей. Но Якур лишь тяжело вздохнул, а Вальга заявил: «Обереги — это глупости, я в них не верю». Но Виола верила, и поэтому пошла искать ветку, которую выбросили, потому что я промолчала. «Зря ты себя винишь. Виолу могли похитить и в другое время. Теперь надо думать не о том, из-за кого и почему так случилось, а о том, что делать дальше. Оставаясь здесь, мы Виоле не поможем». «Почему руководство не отправит людей, чтобы спасти ее?» — спросил Якур. Он выглядел спокойным, но глаза горели решимостью воина, рвущегося в бой. «Люциплюсам нельзя за барьер. Это запрещено на самом высшем уровне». Вальга коснулся обода у себя на лбу. «Видишь, Нижний мир изменил меня. Не знаю как, но явно не в лучшую сторону. Догадываюсь, что уже никогда не стану прежним, а быть тем, кем я стал, Люциплюсы мне не позволят. Скорее всего, мои дни сочтены. Сейчас этот обруч сдерживает мою силу. Скоро он погасит мой разум, а затем и жизнь». «Тильда, ты же говорила, что вам надели обручи для обследования». Якур был явно потрясен услышанным. «Тильде его снимут. Мне нет». Вальга невесело улыбнулся. «Она же не метала черные молнии». «Но она тоже была в Нижнем мире», — возразил Якур. «Получается, что ей это не навредило?» «Ей повезло больше, чем мне». Вальга пожал плечами. «Кто-то проходит через темную подворотню, и ничего с ним не случается. А кто-то встречается с грабителями, которые часто караулят жертв в темных подворотнях. Однако нападают не на всех, а выбирают тех, кто побогаче, понимаешь? Я был слишком богат для того, чтобы идти через темную подворотню». «И все же ты уцелел», — заметил Якур. «Да, но стал опасным. Они никогда не снимут мой обруч. Даже отец не сможет повлиять. Да и пытаться не будет. Он скорее пожертвует жизнью собственного сына, чем подвергнет опасности других люциплюсов». «Но что в тебе опасного?» «Черные молнии мечут только очень могущественные демоны. А еще они умеют притворяться кем угодно — ангелами, люциплюсами, благочестивыми людьми, наивными детьми. Только по черным молниям их и вычисляют. Однако бывает уже слишком поздно». «Значит, руководство люциплюсов посчитало, что вместо тебя из Нижнего мира пришел демон, который притворился тобой?» — уточнил Якур. «Они считают, что мы пришли вместе, я и демон». По лицу Вальги вновь скользнула тень улыбки. Не грустной на этот раз, а как будто зловещей. Словно внутри Вальги и правда таилось что-то демоническое. «Можно попробовать изгнать твоего демона», — предложил Якур и пояснил, поймав на себе недоверчивый взгляд друга. «У меня есть опыт, я потомственный шаман, но для этого надо снять с тебя обруч, иначе демон не выйдет». «Боюсь, на изгнание демона у нас нет времени», — отмахнулся Вальга. «С демоном сам как-нибудь справлюсь, а вот снять обруч — это важно. Тогда я смогу уйти за барьер». «Но тебя же поймают, ты не успеешь добраться до подземелья», — возразила Тильда. «С чего ты взяла, что мне нужно в подземелье? Я могу перейти в любом месте». «Ты, между прочим, тоже». «Для чего тогда переходы?» — спросил Якур. Полную свободу перемещения имеют не все, а лишь те, кто обладает достаточной силой мысли, чтобы растворять границы между мирами. Барьер, он повсюду в нашей реальности, а переходы находятся в местах с особым излучением, как правило, глубоко под землей, близко к полярному кругу. Переходы — это не дверь в другой мир, они иначе работают. В них из-за особого излучения происходит высвобождение скрытых способностей человеческого сознания, и человек начинает видеть то, что за гранью. А потом, если захочет, может туда перейти. На последнем курсе обучения все студенты могут перемещаться в потусторонний мир, но не в нижний, а в верхний, из любой точки земного шара. Тильда обрела эту способность самостоятельно, только еще не научилась ее контролировать, поэтому ей надели обруч. «Значит, главная цель сейчас — снять с вас обручи», — подытожил Якур. «Точно». Вальга кивнул и хотел сказать что-то еще, но вдруг его внимание переключилось на происходящее за окном. Тильда проследила за его взглядом и увидела, как прямо сквозь голубые ворота в бетонном заборе проходит поезд. Медленно и как будто понурившись, словно старый пес, потерявший доброго хозяина. А над ним траурным облачением колышется ночь, сочащаяся с обратной стороны ворот, где давно стемнело. Черное небо кольцом опоясывало территорию университета. Вчера это аномальное зрелище казалось чудом и потрясло Тильду. Она долго не могла отойти от окна, прежде чем опустить шторы. А сегодня, на фоне всего случившегося, оно уже не впечатляло. «Не понимаю, как посторонний проник на нашу территорию, а потом покинул ее, да еще и на поезде!» — спросил Якур, хмуро глядя на волнообразно колеблющиеся ворота. «Почему барьер пропустил его?» «Ворота — это не барьер, разделяющий миры, а искусственно созданный защитный экран. Наш поезд имеет особое поле, которое воздействует на преграду таким образом, что это позволяет ему беспрепятственно проходить сквозь нее». «Физика с примесью магии?» — уточнила Тильда. «Вроде того, причем защитный экран куполом накрывает всю территорию университета». «А я считала, что университет находится в другом измерении, в светлом мире. Ведь здесь, как и там, всегда светит солнце». «Солнце? Где ты видишь солнце? Оно давно укатилось за горизонт». Вальга усмехнулся и лукаво взглянул на нее в ожидании ответа. «Ну, как же, вон оно». Тильда протянула руку к окну, указывая на диск, сияющий высоко в небе. «Якур, ты ведь тоже это видишь, правда?» «Так это не солнце, а поток живого света», — пояснил Вальга. «Свет идет из центра Вселенной и возник в момент Большого Взрыва. Слышали что-нибудь о реликтовом излучении? Частицы света притягиваются сюда специальными улавливателями. Это такие большие белые башни, вы наверняка видели их неподалеку от главного корпуса. Они очень заметные». «Улавливатели? Надо же!» Тильда растерянно моргнула. «И зачем они улавливают этот свет?» «Об этом вы оба скоро узнаете на занятиях. Я вряд ли смогу раскрыть эту тему так, чтобы вы все правильно поняли». Из поезда, остановившегося рядом с ангаром, высадились люди в форме зеленого цвета, чем-то напоминавшей форму пограничников. «Дежурные с третьего сектора приехали», — сообщил Вальга, разглядев на форме прибывших опознавательные знаки. «Наверное, всю ночь разбираться будут». Работники в синих костюмах во главе со скалой поспешили навстречу пограничникам и начали оживленно переговариваться. Но, как Тильда не вслушивалась, ни слова разобрать не могла. Еще и позади нее, как назло, кто-то громко закашлялся. Она обернулась и оторопела. В коридоре неподалеку от них стояли сбившись в кучку студенты. Судя по растерянным лицам, они явно их подслушивали и уже давно. «О, ребят! Проходите, не стесняйтесь». Слегка поясничая, Вальга уступила место у окна. «Там еще много интересного. Ну а мы уже уходим». Условившись встретиться утром в вестибюле, Тильда наскоро распрощалась с Вальгой и Якуром и отправилась в свою комнату. На ее счастье Фима и Лили уже спали, разговаривать с ними ей совсем не хотелось. Да и стыдно было смотреть в глаза соседкам по комнате, особенно Фиме, которая наверняка тоже винила себя в том, что Виола оказалась в руках злоумышленников. Фима почти всю ночь всхлипывала во сне, вызывая у Тильды, промучившейся бессонницей до самого утра, острые приступы угрызений совести. Помимо угрызений, Тильду терзал вопрос, возникший в тот момент, когда она впервые заподозрила, что к исчезновению Виолы может быть причастна Бажена Блаватская. Вдруг эта злодейка похитила Виолу по ошибке из-за одинаковой фамилии Санталайнен. Подобное казалось маловероятным. Хитрая и расчетливая Блаватская наверняка наводила справки и должна была знать о том, что студентка с такой фамилией в этом вузе не одна. Но тогда тем более странно, почему она не тронула Тильду. Допустим, Бажена сочла одновременное похищение двух студенток более рискованным делом и еще доберется до Тильды. Но даже если так, то почему именно Тильду она оставила на потом, а не похитила первой? Вывод напрашивался такой. Блаватская преследовала цель, более важную, чем месть за старые обиды. Страшно было даже представить, что это могло быть, если, конечно, Блаватская вообще была замешана в похищении сестры. Но чем дольше Тильда размышляла об этом, тем больше склонялась к мысли, что здесь не обошлось без коварной сектантки. Звонок будильника взорвал тишину почти сразу после того, как Тильда провалилась в спасительный сон, избавивший ее от неразрешимых вопросов и душевных терзаний. Жаль, что избавление длилось так недолго. Надежды на то, что занятия отменят из-за расследования вчерашнего происшествия, не оправдались. Лили сходила на вахту, позвонила в деканат и выяснила, что в расписание не вносили никаких изменений. Сменив пижаму на форменную блузку и юбку, которую уже не восторгали так, как вчера, Тильда спустилась на первый этаж. Не обнаружив в вестибюле Вальгу и Якура, она направилась к выходу. Толпа студентов медленно просачивалась сквозь распахнутые настежь двери. Перешагивая порог, Тильда хотела было вдохнуть поглубже, чтобы наполнить легкие свежим воздухом, но сдержалась, уловив неприятный запах. Откуда-то явно несло тухлятиной. «Тильда!» — послышался голос Вальги. Метатель молний в компании с потомственным шаманом стояли неподалеку на одной из дорожек, разбегавшихся от общежития в разные стороны. Оба вскинули руки, привлекая ее внимание, но никто из них ей не улыбнулся. И хотя повода для позитива не было, однако по их встревоженным взглядам Тильда поняла, что случилось еще что-то плохое. «Зарубин умер», — сообщил Вальга, подтверждая ее опасения. «Я с отцом только что говорил». Виктор перед смертью успел рассказать кое-что о нападавшем. Тип забрался к нему в кабину после того, как из поезда, стоявшего между ангаром и посадочной платформой, высадились все работники, прибывшие из подземелья с этим рейсом. По словам Виктора, внешне нападавший был точной его копией, но исследование мозга, которое провели Зарубину, указало на то, что он подвергся сильному гипнозу, исказившему его зрительное восприятие. Отец считает, что преступник обладал демоническими способностями, потому что даже самые сильные люцифлюсы не способны на такое. На такое очень даже был способен Марк Костин. «А где он, там и Блаватская?» — подумала Тильда, и ее подозрения окрепли до уверенности. Данные расшифровки маршрутной ленты из кабины машиниста показали, что Зарубин ни разу не останавливал поезд во время последнего рейса, когда следовал от туннеля к университету. А значит, преступник, который наверняка проник сюда вместе с поездом, мог запрыгнуть в последний вагон прямо на ходу. «Рискованный маневр», — воскликнула Тильда. «Да, отчаянный тип. Он и потом действовал с невероятной дерзостью, напал на Виктора в кабине машиниста. Ведь его могли заметить и схватить. Через какое-то время после удара Зарубин пришел в себя, когда поезд въезжал в ангар со стороны разворотного круга. Он не успел оказать сопротивление, преступник вытолкнул его из кабины, видимо, не заметив, что тот еще жив, а затем прикрыл сверху куском брезента. После этого злоумышленник вывел поезд из ангара и остановил перед воротами. Виктор уже отключился, но успел услышать голос девушки, заговорившей с его двойником. Больше он ничего не видел и не слышал до тех пор, пока медики не привели его в чувство. Он прожил несколько часов, и ему хватило сил рассказать о случившемся, но, к сожалению, его не смогли спасти. «Бедный Виктор. Неужели никто не собирается ловить убийцу?» — возмутилась Тильда. «Шансов настичь его в Нижнем мире почти никаких, а такая попытка неизбежно приведет к новым жертвам. Я ведь вчера уже объяснял». «Но мы же не оставим все как есть?» Тильда испытующе посмотрела на Вальгу. «Не сомневайся, что-нибудь придумаем». «В таком случае пора начинать думать». Все трое шагали по пустынной дорожке, отклоняясь в сторону от потока студентов, спешащих к зданию столовой. «И нам не помешало бы подкрепиться», — подумала Тильда, но мысль о завтраке вызвала у нее отвращение. Она втянула носом воздух и поморщилась. Неприятный запах, который она почувствовала, выходя из общежития, не только не рассеялся, а порядком усилился, хотя они уже ушли оттуда на приличное расстояние. «Вам не кажется, что всю дорогу чем-то ужасно воняет?» — спросила она, останавливаясь. «Точно». Вальга тоже остановился и принюхался. Якур молчал и, казалось, ничего не слышал, потому что энергично озирался по сторонам, будто высматривал что-то. Если бы Тильда не видела, что рядом с ними нет ни единой живой души, то решила бы, что друг за кем-то охотится. Он вел себя как хищник перед решающим прыжком, собиравшийся настичь добычу. Где-нибудь в лесу среди зарослей это заставило бы Тильду насторожиться, но здесь вызвало сомнение в адекватности парня. Что, если из-за похищения Виолы у него помутилось в голове? Вальга тоже заметил странное поведение Якура. Они с Тильдой переглянулись и, не сговариваясь, в недоумении пожали плечами. Вальга окликнул друга, но тот не отреагировал, застыв в полуприседе. А потом прыгнул. Послышалось звериное рычание, металлический ляск и чей-то чужой, не Якуров, вскрик. Гравий на дорожке в паре метрах от них захрустел, вдавливаясь, будто на него упало что-то тяжелое, а затем Якур отлетел в сторону и завалился на спину. На его лице начал наливаться огромный синяк, хотя к лицу никто не прикасался. «Тильда, Вальга, уходите!» — прохрипел Якур, словно его душили. «Что происходит?» Тильда бросилась к другу и с размаху налетела на невидимое препятствие, жесткое, холодное и... вонючее. Именно от него исходила та самая тлетворная вонь, которая преследовала их последние полчаса. «Тильда Санталайнен?» — послышался незнакомый голос с сильным иностранным акцентом, и прямо из пустоты перед ней вынырнул рыжеволосый мужчина лет 40 в строгом смокинге, туго обтянувшем круглое брюшко. Секунда, и незнакомец снова исчез, но голос его продолжал звучать. «Вы извините, но мне приходится соблюдать инкогнито. Мое присутствие в этом месте сопряжено с огромным риском. Пунки! А ну отойди от него немедленно! Кому говорю?» «Но он первый начал, хозяин!» Обиженно прозвучал еще один незнакомый голос, явно не человеческий, а как будто принадлежавший потустороннему существу, которое к тому же изъяснялось на чужом языке. Однако Тильда с удивлением обнаружила, что прекрасно понимает смысл сказанного. «Наверное, ты сам был неосторожен и задел его, ведь он не мог тебя видеть», — раздался голос рыжеволосого мужчины, того, что появился на миг и вновь стал невидимым. Его таинственный собеседник по имени Пунки так и не показал своего облика. «Он нас почуял, хозяин. Нас не видно, но мы воняем». «Да, верно. Об этом я как-то не подумал». «Вы кто?» Заикаясь от шока, выдавила Тильда, буравя взглядом пустоту перед собой. В общем, я настоящий отец Виолы Санталайнен. И мне нужна ваша помощь». Невидимые пальцы коснулись руки Тильды, вызвав по всему ее телу волну мурашек.